«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Лекция третья. Леди Макбет, которая ходила во сне. В этом цикле мы будем рассказывать не только о положительных героинях. Наша задача вовсе не представлять вам исключительно хороших, приятных и достойных всяческого подражания персонажей опер. Это было бы довольно скучно. Вместо этого мы попробуем проанализировать, как в искусстве, в нашем случае в опере, живут мощные противоречивые характеры. Они вполне могут быть страшными или даже откровенно отталкивающими, но мастерство композитора в том и состоит, чтобы исследовать не только светлое, но и темное. Вдобавок, те героини, которых мы выбираем, известны и важны и за пределами оперного мира. Их образы столетиями живут в европейской культуре, они могут быть неоднозначными, неудобными для осмысления и тревожить наше воображение. Ну и вообще, бывают плохие персонажи, которые интереснее и притягательнее многих хороших. Стоит вспомнить хотя бы Джокера. Сегодняшняя наша героиня именно такая. Ее зовут Леди Макбет. И первоначально героиня — это литературная. Она действует в театральной пьесе «Макбет» Уильяма Шекспира, написанной в самом начале XVII века, то есть 400 с лишним лет назад. Тут надо сказать, что в России лет 200 назад сложилась традиция произносить эту фамилию с ударением на первый слог, то есть «Леди Макбет». Вы можете услышать такой вариант произнесения этой фамилии, и он тоже считается правильным. Но мы будем все же говорить, как у Шекспира. «Леди Макбет». Вообще, «Макбет» — это имя ее мужа. Собственное имя этой женщины нам неизвестно. Действие пьесы происходит в Шотландии, очень красивой, живописной, мрачновато-холодной стране, которая сейчас является частью Великобритании. В XI веке, когда разворачивается сюжет пьесы Шекспира, Шотландия была отдельной страной со своей королевской властью. В центре пьесы именно борьба за власть, к которой подстрекает своего мужа, шотландского аристократа, леди Макбет. Любовники, ведущие политическую борьбу и участвующие в войне. Этот мотив мы обсуждали уже в одной из наших серий, говоря об истории Антония и Клеопатры. Супругов Макбет неоднократно сравнивали с этой знаменитой любовной парой древности. Сходство и правда есть. Они тоже проигрывают свою политическую игру. Леди Макбет кончает с собой, как и Клеопатра, а сам Макбет находится под безусловным влиянием своей жены, как и Антоний. У шекспировской леди Макбет были прототипы. Во-первых, коварная жена одного средневекового шотландского дворянина, которая, как пишет историческая хроника, подговорила его к убийству короля из мести. Во-вторых, шотландская королева XI века по имени Груох. Правда, о ее зловещих наклонностях нам ничего не известно. Она была просто женой правителя по имени Макбет. Так облик амбициозной, жестокосердной королевы-ведьмы создан Шекспиром. В пьесе действуют и настоящие ведьмы. Жуткие существа, которые снабжают Макбета мрачными предсказаниями, устраивают шабаши, варят омерзительные зелья и сеют всяческий беспорядок и раздор. Важно, что и сама леди Макбет в каком-то смысле ведьма. Она лишена тех качеств, которые когда-то были обязательными для женщин. Она не уступает своему мужу, не любит детей, не боится крови. Все это считалось как бы неестественным для женщины, и такую женщину считали каким-то фантастическим существом, почти ведьмой. Чтобы подчеркнуть ненормальность ее образа, Шекспир заставляет леди Макбет делать совсем уж странные вещи. В самой знаменитой сцене из пьесы она, к примеру, ходит и разговаривает во сне. Через 2,5 века после того, как Шекспир написал свою пьесу, итальянский композитор Джузеппе Верди решил превратить ее в оперу. Это был 1846 год, середина XIX века. Верди был еще молодым, но уже успешным оперным композитором. Пьесу «Макбет» он никогда не видел в театре, только читал в итальянском переводе с английского, но она очень ему нравилась. Шекспира тогда часто адаптировали для оперного театра, иногда с произвольными и откровенно дурацкими изменениями. К примеру, умершую по сюжету пьесы героиню могли как-нибудь ненадолго оживить, чтобы она спела эффектную арию к удовольствию переполненного зала. Верди захотел поступить по-новому, написать оперу, которая будет близка оригиналу и сможет по-настоящему отразить атмосферу мрака, жестокости и безумия, царящую в пьесе. С точки зрения оперной публики XIX века «Макбет» был очень странным выбором. История, где главные герои – ужасные люди, да еще и без красивой любовной линии. Публика приходила в театр послушать сладкозвучное пение. Ей нравилось сопереживать трогательным влюбленным, благородным персонажам. Поэтому на премьере «Макбет» Верди сначала не понравился итальянским слушателям. Как это так? Главная героиня ни в кого не влюблена, не нежна, даже не симпатична. Впоследствии, конечно, опера стала хитом. 20 лет спустя Верди даже вернулся к ней по заказу Парижского театра. Он добавил в нее танцевальные сцены, которые любила французская публика, и немного переделал музыку. Опера начинается с того, что Макбет с еще одним шотландским военачальником по имени Банко возвращаются из удачного военного похода против норвежцев. На своем пути они внезапно встречают ведьм, и те делятся с ними очень странными пророчествами. По их словам, Макбету предстоит стать шотландским королем. А вот Банко не править самому, но основать королевскую династию, то есть быть предком королей. Выходит, что одно противоречит другому. В то же время пока что шотландский король еще жив и здравствует, и это двоюродный брат Макбета, Дункан. Озадаченный, Макбет пишет письмо своей жене, леди Макбет, пересказывая ей разговор с ведьмами. Давайте послушаем первую арию леди Макбет. Прочтя послание мужа, она приходит в жестокий, жадный восторг. Необходимо зарезать короля Дункана, чтобы освободить престол. И это логично, поскольку царствование Макбета уже предсказано высшими силами, уверена она. Послушайте, сколько страшной решимости и холодного удовольствия в ее музыке. Тут же предоставляется удобный случай для преступления. Выясняется, что король Дункан намерен провести ночь в замке своего двоюродного брата. Сам Макбет колеблется и боится, и его жене приходится не просто уговаривать его, но и закончить убийство Дункана за него. Окровавленный нож она хладнокровно подбрасывает прислуге. Давайте послушаем страшную хоровую сцену. Она звучит в момент, когда тело мертвого короля находят ко всеобщему ужасу. После убийства Дункана Макбет и леди Макбет становятся королем и королевой. Но все-таки предсказание ведьм о том, что другу Макбетову и начальнику Банко предстоит стать основателем династии королей, не дает преступным супругам покоя. Они нанимают убийц, которые атакуют Банко и его сына, когда те направляются на королевский пир к Макбету и его жене. Убийство удается только наполовину. Банко зарезан, но его сыну удается бежать. Тем временем на пиру леди Макбет развлекает собравшихся на правах гостеприимной королевы. Уже зная о том, что Банко заколот по ее приказу, она притворно удивляется его отсутствию на пире и предлагает гостям тост в его честь. Макбет, тоже знающий о том, что Банко мертв, вдруг впадает в припадок безумия. На месте, где сидит обычно Банко, ему видится окровавленный призрак. Тот Только леди Макбет сохраняет абсолютное хладнокровие. Рядом с дрожащим, галлюцинирующим королем она остается непоколебимым источником хитрости и зла. Макбет решает отправиться в пещеру ведьм, чтобы узнать, как ему быть дальше. Они вызывают чудовищных призраков, которые сообщают королю свои пророчества. Одно из них, что есть еще опасный для него человек, это один из шотландских лордов по фамилии Макдуф. Супруги решаются на новые, еще более масштабные убийства. Во-первых, нужно найти и уничтожить сына Банко, который успел спастись, а во-вторых, убить Макдуфа и всю его семью, жену и детей. Давайте послушаем дуэт леди Макбет и ее мужа, когда они принимают это решение. «Час смерти и отмщения», — поют они. Конечно, эта история закончится для супругов Макбет крахом. Макдуфу удается бежать, но убиты его жена и дети. Так, вдобавок к законному королю Дункану и благородному рыцарю Банко, Макбеты убивают людей, уже совершенно непричастных к их борьбе за власть. Макдуф отомстит за своих родных и в конце оперы победит Макбета в сражении, но настоящее ощущение катастрофы, неизбежного и страшного конца возникает у слушателей до этого. В сцене, где никаких поединков нет и в помине. Это тот самый эпизод сомнамбулизма, то есть хождения во сне леди Макбет. В этой сцене на первый взгляд не происходит ничего особенного. К ужасу служанки и доктора, которые становятся случайными свидетелями этой сцены, королева ходит по замку ночью, не просыпаясь и разговаривая вслух. Она бессвязно упоминает о людях, убитых собственноручно или по ее приказу, и постоянно жалуется на то, что ее маленькие изящные руки испачканы кровью, пытаясь оттереть их. Обратите внимание на жуткий, пугающий, безмятежный, почти убаюкивающий характер музыки этой сцены безумия. Одно пятно, второе, как бы в растерянности, говорит леди Макбет. В карьере Верди Макбет был ранней удачей. Все свои самые знаменитые работы он написал уже после этой оперы. Особенно здорово Верди удавались женские персонажи. Они получались у него невероятно настоящими, яркими, а главное, сложными. Леди Макбет — идеальный пример. Наверное, самая ужасная из героинь Верди. Она, тем не менее, буквально завораживает слушателя и держит на себе всю эту огромную оперу. В следующей лекции о смелой воительнице Жанне д'Арк, о том, как она спасла Орлеан от осады англичан, о нечестном суде над ней и об опере, в которой поют все, кроме главной героини.